Лес под Квасовым. Юрко остановился в подлеске на краю поляны, чувствуя, как бобренок дышит ему в затылок. — Схрон там, — показал он на березу. — Уже рассвело. Небо посерело, и береза на поляне четко выделялась на светлом фоне. — Ну что? — спросил шептом Толкунов. — Окружаем? — Давай, — согласился майор. — Мы с тобой будем ждать здесь, ты за дубом, я в кустах. Юрко подведет радиста прямо сюда. Берешь его, а я буду подстраховывать и возьму муху, как только появится сотник. Толкунов огляделся, обдумывая предложение майора, видимо, остался доволен, кивнул, не отвечая. — А сейчас дай команду, пусть солдаты окружают поляну, — приказал бобренок. На грузовике из района прибыло пятеро автоматчиков из местного отдела госбезопасности во главе с лейтенантом, и майор был уверен, что диверсанты, если даже что-нибудь заподозрят, все равно не уйдут. Толкунов двинулся, но в последний момент бобренок остановил его. — Вот что, — посоветовал, — ты двух автоматчиков поставь во враги. — Запасной выход? — Конечно. — Не выпустим. Капитан исчез, и ни одна веточка не треснула под его ногами. Он вернулся минут через 20, когда небо на востоке совсем посветлело. Дышал ровно, будто только что проснулся, а не продирался сквозь кусты и дебри векового леса. — Ну, парень, давай. Тихонько подтолкнул Юрка бобренок. Юрко двинулся, чуть сгорбившись, словно шмайсер, болтавшийся на груди, перетягивал его. Сорока взлетела с березы, затрещала сердито, но Юрко не услыхал ее, прислонился к стволу плечом, передохнул и постучал рукояткой автомата по березе, стоял и слушал стук собственного сердца. Кажется, все замерло, никаких звуков. Даже птицы прекратили свое бесконечное щебетание. Постучал еще раз, и только тогда услышал тихий шорох под ногами. Люк сдвинулся чуть-чуть, замер на миг и после этого открылся. На поляну выглянул заспанный муха. Юрко сел, снял автомат, бросил его небрежно рядом, но так, чтобы можно было дотянуться, сказал, вздохнув. — Спите. — Будите, друг сотник радиста. Пан Харитон зовут. Муха недовольно захлопал глазами. — Что случилось? — А ничего. — Радиста, говорю, зовут. — Где Харитон? — В лесу остался. — Как так? Сотник насторожился. — Ну-ка, лезь сюда. Муха зажег свечу. Стоял перед Юрком босой в расстегнутой нижней рубашке и чесал плечо. — Так что тебе? — спросил, будто только сейчас сообразил, что Юрко вернулся. Парень, не отвечая, растолкал радиста, который сладко посапывал, будто спал дома на мягкой постели. Михаил сел на нарах, свесив босые ноги и протирая глаза. — Что случилось? Вдруг соскочил с нар, сон с него как рукой сняло, метнулся к Юрку, схватил его за грудки. — Где Харитон? Парень отшатнулся. — Вас зовет. — Где он? — В лесу остался, версты за 4 отсюда. — Почему сам не пришел? — А у него и спрашивайте. — Я что, приказывать ему могу? — Говорят, зачем мне возвращаться, если потом опять от схрона сюда топать? Легли в кустах поспать, а меня послали. Я так думаю, всю ночь не спали, ну и решили отдохнуть. — Муха, понял? — засмеялся. — Умаяла, значит, она его. Радист зевнул, сел и стал обуваться. Юрко пристроился напротив. — А мне идти или нет? — спросил Муха. Юрко успел обсудить с бобренком эту проблему. Выход Мухи из схрона осложнял ситуацию. Не потому, что разведчики боялись упустить кого-нибудь из двоих, были уверены в своих силах и знали, что справиться с двумя, но радиста нужно было взять живым. Обязательно живым и желательно не раненым. Сотник же не очень интересовал контрразведку. Еще один бандеровец, который, к сожалению, пока не перевели из в лесах. Да, естественно. Бандитов надо вылавливать. Но куда же он денется? Схрон окружен, и выход у мухи один. Либо сдаться, либо пулю в лоб. — А как хотите, друг сотник, — ответил Юрко, — о вас речи не было. Муха довольно потянулся. — Тогда еще отдохнем. Полез на верхние нары, лег, свесив ноги, попросил. — Лег, заденьте, а то я что-то не выспался. Наконец радист оделся, сел к столику и тоже позавтракал хлебом и колбасой. Лениво встал, взял мешок с рацией, сунул пистолет в карман брюк. Полез первым, а Юрко, захватив Шмайсер, за ним. Думал, как все удачно обошлось. Вылез, задвинул люк, выпрямился, вдохнул свежего, ароматного воздуха, и голова чуть не пошла кругом. Радист оказался не из трусливых. Ему удалось вывернуться и сунуть руку в карман за пистолетом, но Толкунов перехватил ее, пытался притиснуть к земле, это ему не удавалось, а Юрко, словно завороженный, смотрел и видел, как радист скребет ногтями траву. Тут как раз вовремя подоспел Бобренок. Они вдвоем прижали радиста лицом к земле, майор сел ему на голову, а Толкунов вывернул агенту руки и связал их ремнем, вытащил из кармана радиста пистолет и только после этого поднялся. Вырезал ампулу, поднял голову и заглянул в мокрое, измазанное землей лицо. — Ну, как? — произнес он чуть ли не по-приятельски. — Теперь поговорить можно, а? Толкунов перевернул радиста лицом вверх. — Отвечай быстро, — приказал он, опустившись на колени. — Кто забросил вас? — Цепелин. Радист молчал. Бобренок сразу понял, рассчитывает на помощь мухи. Перепоручив радиста Толкунову, Бобренок вышел на край поляны и свистнул. Метрах в 100 отозвался старший группы, лейтенант госбезопасности. Вдвоем они направились к березе, не спуская глаз с люка, вернее, с места, где он был. Отлично замаскировали, можно наступить на него и не заметить. Их догнали два автоматчика. Еще двое бойцов засели во враге, где мог быть запасной выход. Подошли к березе. Лейтенант, нащупав люк, произнес: — Я считаю, рисковать не стоит. Все равно этому мухе конец. Знаете, сколько на нем крови. Сдастся, пусть выходит, а нет, забросаем гранатами. Он был прав, честно говоря. И майор кивнул. Лейтенант отодвинул люк, крикнул: — Сотник, муха, вы слышите меня? Сдавайтесь! Из схрона послышалось какое-то шуршание и внезапно ударила автоматная очередь. — Слышу и отвечаю! — кричал муха. Лейтенант отодвинулся на шаг. Сейчас пули были не страшны ему. — Сдавайтесь, муха! — повторил он. — У вас нет другого выхода. Снова ударил автомат. — Ну, расстреляешь несколько рожков, а дальше что? Запасной выход во враг тоже заблокирован. Автомат дал еще одну длинную очередь. Потом в схроне раздался одинокий выстрел. С берез сыпались листья. Стало тихо. — Все, — сказал лейтенант. Повернулся к автоматчикам и сказал: — Давайте, ребята, пшуруйте там. А сам присел, прислонясь спиной к березовому стволу. Бобренок кивнул лейтенанту и пошел к дубу, под которым Толкунов продолжал вести добро с радистом. Встретился взглядом с Юрком, на секунду закрыл глаза, объясняя, что случилось с мухой. Сейчас надо было спешить, они не имели права задерживаться ни на секунду.